Ночь стала бессонной. Никто из окружения Павла даже не прилег. Зимний дворец был похож на большой лагерь, во всех закоулках которого кишела жизнь людей, встревоженно реагировавших на малейший шум, на любой скрип открывающейся двери. На рассвете 6 ноября императрица была еще жива. Павел решился войти в комнату, в которой она находилась, окруженная врачами, слугами и священниками. Лицо Екатерины было мертвенно-бледным. Местами на нем вырисовывались фиолетовые пятна. Из уголков ее губ просачивалась розоватая пена. Казалось, что она находится в бессознательном состоянии, а ее дыхание напоминало страдальческие всхлипы. Вняв совету доктора, Павел вызвал митрополита Гавриила и попросил его соборовать ее величество. Платон Зубов рыдал, закрыв лицо руками. Но о чем он мог горевать в этот момент? О потере своей старой любовницы или о привилегиях, которые она ему некогда пообещала? Бесчувственно отнесясь к горьким причитаниям этой марионетки, Павел приказал подать завтрак в соседнюю комнату, дверь которой выходила в спальню, где находилась умирающая Екатерина. И поскольку агония умирающей императрицы затягивалась, он вместе со своей супругой спокойно расположился там позавтракать. После завтрака он вызвал к себе Безбородко, генерального прокурора Самойлова, и вместе с ними вошел в рабочий кабинет императрицы. Первый раз, очутившись в этом месте, он перерыл все ящики письменного стола, разобрал письма, просмотрел рапорта и, наконец, наткнулся на закрытый пакет, перевязанный черной лентой и с сопроводительной надписью «Открыть после моей смерти на совете». Стоя в нерешительности, Павел берет запечатанный конверт, но не осмеливается его вскрыть. Но затем, увидев, что Безбородко, находившийся рядом, указывает ему взглядом на камин, он, не раздумывая, бросает документы в пламя горевших в нем дров. И хотя императрица была еще жива, свидетельство ее последней воли более уже не существовало. Склонившись над кучей пепла, Павел облегченно вздохнул, наконец, окончательно уверовав, что на этот раз у него более нет оснований опасаться за последствия престолонаследственного процесса. В данный момент для полного успокоения ему недоставало присутствия и поддержки лишь одного своего доверенного человека, верного, незаменимого и жестокого полковника Аракчеева. Павел тотчас же приказал отправить за ним специального курьера. Капрал Гатчины прискакал немедля, во весь опор, в помятой одежде, с забрызганным грязью лицом, с горящими от восхищения и неожиданной фортуны своего хозяина глазами. Павел, радушно встретив его, тут же объявил о присвоении ему генеральского чина, назначив его командующим армейскими частями Санкт-Петербурга. Затем, взяв руку Александра и передав ее Аракчееву, произнес пророчески назидательным тоном: «Будьте всегда друзьями и помогайте мне». Казалось, что все идет как нельзя удачно для него, но оставалась единственная помеха, которая все еще беспокоила его. Это то, что императрица до сих пор оставалась жива. Об этом стали даже поговаривать, как о непристойном фарсе со стороны ее величества, до чего же долго растянула она свою кончину. Наконец, в 9 часов вечера доктор Роджерсон объявил их высочествам, что последний момент приближается.